Больше того, и гордились этим, гордились кулаком, и, вопреки всему, везде пробивалась надежда, любая надежда, строить или разрушать, которая таится в этом прекрасном, многообещающем народе, чья неистощимая жизнеспособность возносится над отчаянием мысли, над полями, отданными во власть лихорадки и небытию. Эти молодые люди, эти оскопленные души, чувствовали себя в результате такой операции еще лучше. Их переполняла животная радость, их воспаленная гордыня горела, как факел, дучи, ветер дучи, подобно сирок раздувал пламя, разносил дым. Пусть вершину вулкана венчает огненный столб, предвестник близкого извержения. Молодежь беспечно собирает виноград на его склонах, и еще неизвестно, не станет ли она сама вином, и кто его выпьет. Радость Марка была омрачена. Он видел не только внешнюю декорацию этой новоиспеченной, загипнотизированной империи, не только показное ликование итальянской молодежи, разучившейся ценить свободу, не только пышный фасад без фундамента, это нарядное великолепие, выставляемое на показ для иностранцев. Он подозревал за всем этим пустоту души. Как свою собственную боль воспринимал он лихорадку и нищету, подтачивавшую этот край. Он сжимал свою прекрасную Италию в объятиях со всем пылом молодого любовника и страдал при виде ее рабства и унижения, а еще больше от того, что она, дойдя до такого рабства и унижения, уже не замечает самого позора. Лежа в постели, Ася ласкала его лоб, глаза, губы. «Но это ж не твоя вина, дорогой. Не огорчайся ты зря. Можно подумать, что ты сердишься на нее почти как на меня. Когда я тебе изменила?» — подумала она, но промолчала. Однако, потому как резко отодвинулся, Марк, Аси поняла, что он угадал ее мысль, и вся сжалась. «Прости!» — прошептала она. «Прости ее и меня!» Марк обнял Асю. «Я люблю тебя теперь еще сильнее, чем раньше. Но мне грустно. За нее, за тебя, за себя, за все, что было. А мне так ничуть не грустно!» — возразила Ася. «Если ты теперь любишь меня сильнее, чем раньше, и я тебя люблю сильнее, я только радуюсь тому, что произошло!» «Как ты смеешь?» — сказал Марк. «Смею, и ты смей!» — проговорила Ася, ласково укусив ее за шею. «Мы с тобой не белоснежные домашние гуси, которые хнычут, заморав кончики крыльев. Мы с тобой дикие утки, и, нырнув в канаву, взлетаем еще выше. Потрудись любить свою утку. Люби, пожалуйста, другую, разрешаю тебе. Люби свою Италию, которая, окунув прекрасную лебединую шею в тину, показывает небу черную гуску, словно тиару победы. А когда она вдосталь нахватается грязи, длинная ее шея вынырнет из глубины, и огромная птица расправит крылья еще вольнее, поплывет по своему морю. Всему свой час. В грязевой ванне и в ванне воздушной. Италия поступит точно так же, как я. Я очистила от своей грязи. Я выкупалась. И ты мой, мой, разве от меня не пахнет свежим морским воздухом? Сирена, искусительница, сказал Марк, обвивая ее и обвитый ею. Даже твоя грязь пахнет морскими водорослями. Своей радостной уверенностью Ася возвращала Марку веру в жизнь. Нет, не может быть, чтобы эта Италия, эта земля богов и героев стала такой, какой изображает ее пресса, продавшаяся кондочьери. Не может быть, чтобы ее заменили театральные декорации, намалеванные специально для сценария дучи. Пусть ей заткнули рот. Мы знаем, знаем, наверное, что есть тут свободные души, подобные нашему графу Кьяранце. Знаем, что многие из оставшихся в живых наделены свободной душой, но мы поостережемся называть их и упомянем лишь тех, кто, пожертвовав собой, заслужил бессмертие. Амендола, Матотти и Лаура, братья Икара. Черных тиранов и продажных попов великие Данте, столь же жестоки, как они, но и в ненависти и в любви, сверкающие перлами своего гения, обрек на вечные муки, созданном им аду. И та же земля, что родила этих тиранов, этих попов, багровеет розами и кровью святого Франциска. Подлая чернь, терзавшая, как звери на арене римского цирка, благородная жертва бурбонов была родной сестрой мучеников Рисорджименто и самого человечного народа во всем мире. Эта священная земля навсегда останется предметом нашей любви, землей, породившей апостолов прав человека, Мадзини. Наш Мадзинич живет в сердцах угнетенных, которые никогда не согнут спины перед угнетателем. И при первой же встрече Марко с одним таким итальянцем, молодым другом графа Бруно, его альтер-эго, его сподвижником по совместной работе на юге, прерванный насильниками, тот с гордой и печальной улыбкой привел героические слова Эфориона. «Бронзовая грудь человека, непобедимая крепость». И Марк вдруг проникся уверенностью, что любая тирания разобьется о стены этой крепости. «Кредо! Верую, верую, что Италия воскреснет, верую в силу правды и жизни».